Алло, здравствуйте. Да-да-да-да. Рузанова Александра Сергеевича, могу услышать? Возможно. Это вы? Нет. К вам как могу обратиться по имя отчеству? Мой господин. А, по паспорту? Мой господин, по паспорту. Что еще раз? Мой господин. Вы всегда так привыкли себя называть? Ты имя услышала мое или нет? Тебе еще раз повторить? Да. Мне нужен мой Александр господин. Сергеевич. Но у вас какие-то проблемы с самооценкой, возможно? А у тебя какие-то проблемы с мозгами? Чё тебе эта пизда подсказывает? Ты давай сама базарь нахуй без суфлера, ебать, слышишь? Нахуй эту шмару отправь. А кроме этого, можете по-другому разговаривать? Конечно, могу, естественно. Да? Да. Вы знаете Александра Сергеевича или нет? А чё ты орёшь, я не понял. Потому что вы меня отматерились на до головы. Вы знаете Александра Сергеевича ну, или нет? Ну, так это дает тебе право орать? Я не ору, я у вас спрашиваю. Нет, ты орёшь, как ебанутая. Вы не знаете, как я кричу. О, это интересно. А я бы послушал бы, давай, ну-ка. Продемонстрируй ко мне, как ты можешь кричать. Уважаемый Александра Сергеевича, вы знаете Рузанова? Уважаемая, хочу услышать, как ты Марина орешь. Марина Викторовна меня зовут. Марина Викторовна, ори нахуй, сука, быстро, блядь. А то что? А то нахуй приеду и выебу в жопу, блядь. А ну ори, сука. А вы уверены, ты или что вас ты подожди, стоп, ты орешь добровольно, или ты орешь добровольно, или ты орешь от хуя в жопе. Выбирай нахуй. Вы уверены, что у вас хватит? Блядь, да выключи ты этого суфлера. Нахуй ты что, сама не можешь базарить, я не понимаю. Ты настолько тупа, у что вас, тебе наверное, нужно. Со слухом плохо там. У вас эхо в ухе. Эхо в ухе, молодец. Смотри, я тебе объясняю. Если ты хочешь со мной поговорить, то пошли эту пизду нахуй, мы с тобой поговорим. Я с вами и так разговариваю. Не, ну так тебе подсказывает эта мандавошка. Нахуя она нужна, слышишь? Какую именно мне послать? Вот ту, которая тебе подсказывает, что тебе базарить. Сама базарь. Свои. Я вам еще раз повторяю, это эхо. Это эхо, конечно же, это эхо. Кому ты пиздишь, овца ебаная? Ты эту хуйню еще раз говорю, бабушке будешь рассказывать, блядь. Вам знаком Александр Сергеевич или нет? Нет, не знаком. Нет, не знаком. Изначально так нельзя было сказать. Так ты изначально так не спрашивала? По-моему, на раз ты спросила, можешь ли ты поговорить, хуесоска? Что тебе мешает поговорить, ебать? Конечно, теоретически ты можешь это сделать, если ты позвонишь этому вы человеку. Такой герой? Ты с ним вы поговоришь, такой герой? Ебать, конечно, нахуй. В чем проблема, вы такой я не герой понимаю. По телефону еще и с девушкой. Ужас. Какая ты девушка, ты шмарососка тупорылая, блядь. Девушка, нихуя себе, блядь. Ты что, себя тут в тёлке записала, что ли? Я не понял, блядь, подруга. Я надеюсь, вы не думаете, что вы мужчина. Всего доброго, до свидания. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о